Вот он дотянулся до деревянной ручки, изогнулся, как в кино про Ихтиандра, сделал взмах руками, будто крыльями, и, наконец, показалась над водой его голова и кулак с отверткой. «Держи!» Шурка лежа дотянулся, взял. Платон выбрался на песок. Шурка принес ему одежду. Виноватый и благодарный. Платон глянул искоса. «Хоть бы рассказал, зачем она тебе? Для чего таскаешь с собой?» «Я расскажу. Потом. Потому что...» У Шурки застревали слова. Не боялся он выдать тайну. И плевать ему на запрет Гурского. Но ведь если начнешь рассказывать одно, потянется следом и другое. До конца. Про все. И про то, какой он. И непонятно, чем тогда все кончится. И вообще ничего не понятно. Страх в груди, вот и все. Как тут объяснишь?» «Я после. Вы не думайте, я же...» «Да ладно», — небрежно перебил его Платон. «Не хочешь, не говори. Никто ж тебя щипцами за язык не тянет. Каждый имеет право на тайны. Верно, ребята? Пошли». Вот и конец. Не было ни ссоры, ни драки. Даже обидных фраз вроде бы не было. Но сразу сделалось их не шестеро, а пятеро и один. Так же, как раньше, шагали они через бурьян, иван-чай и плети мышиного гороха. Так же весело перекликались. Выпустили крольчонка, он ускакал, встряхивая ушами. Все помахали ему руками, кроме Шурки. Пошли снова. Шурка шагал, словно с холодным булыжником в груди. Женька пошла рядом. «Шур, ты чего?» «Так». «Ты не расстраивайся». Он собрал остатки ершистости. «Я и не думаю». Женька отстала. Ну вот, порвалась последняя ниточка. Нет, не совсем порвалась. У калитки Платона, когда все говорили друг другу, и Шурке, кстати, «пока» и «до завтра», Женька сказала жалобно. «Шурчик, ты в порядке?» «Увидимся позже», — горько хмыкнул он. И пошел к трамвайной остановке. Не потому, что не хотел разговаривать. Просто снова, второй раз за сегодня, испугался, что разревется. Ко всем бедам не хватало еще и такого скандала. Но раз он так ушел, будто все оборвал, теперь и Женька, наверное, не захочет его видеть. В мире Великого Кристалла происходила трагедия. Крошечная, но такая же страшная, как гибель галактики. Для бесконечного пространства все равно, что галактика, что молекула. А молекула из шести атомов рассыпалась неудержимо. Впрочем, пятеро будут жить без Шурки, как прежде. А он как без них? Как без Женьки? Шурка добрел до остановки, сел под железным навесом на скамью из реек. Напротив сидела девочка лет пяти и ее красивая молодая мама. Счастливая девочка со счастливой мамой. Шурка вытащил отвертку, отпечатал на ладони узорчатую звездочку-снежинку. И резанула его досада. Почему на свете все так нелепо, подло? Гурский прав был. Ничего хорошего нет на земле. Скорее бы на Рею. Но не хотел Шурка на Рею. Хотел быть здесь, на старых улицах с Иван-чаем, на буграх. И чтобы рядом Платон, Кустик, Ник, Тина. И Женька, Женька... Может, пойти и выложить все? Может, выкинуть к чертям отвертку? Шурка не выкинул, только с досадой ударил ею по краю скамьи. Отлетела щепка, стержень сорвался и скользнул по ноге, разодрал кожу от колена до косточки. Девочка вскрикнула. Шурка вскочил и, роняя в траву густую кровь, бросился вдоль рельсов и плакал. Впрочем, когда он добрался до дома, на ноге был уже заросший розовый рубец.